Глава 52. Эмилия. «Меня не будет пару дней», — серьезно произносит Ренат. Его голос ровный и глухой. «Я как раз собираюсь на встречу с ребятами. Преподаватель заболел, и первые две пары еще вчера отменили». «Что значит «не будет»?» Хмурюсь, сжимаю телефон и опускаю руку с кистью, которой подкрашивала веки. Смотрю в зеркало на свое взволнованное лицо. Со вчерашнего дня есть ощущение, что все валится в пропасть. Приезд Рената перед дежурством немного успокоил, но ночью я снова себя накрутила. И стало страшно. «Значит, не будет, Эмилия». Он устало вздыхает, и я слышу ровные звуки включенной аварийки, догадываясь, что Ренат сейчас в машине. Представляю его серьезное лицо, покрытое двухдневной щетиной. «Есть такая служебная необходимость. Надеюсь, тебе не нужно напоминать, где именно я работаю». «Прости, просто раньше такого не было. Ты куда-то уезжаешь?» Переминаюсь с ноги на ногу. «В командировку?» «Нет, я буду в Москве». «Хм. Тогда почему не сможешь приехать домой?» Стараюсь спросить мягко, но выходит чуть нервно. «Потому что есть служебная необходимость, я же сказал». «Не понимаю». Качаю головой. Тон Рената вдруг резко меняется, выпуская наружу металл. «Эмилия, сделай, пожалуйста, так, чтобы впредь у меня не было ощущения, что я оправдываюсь. Никогда этим не занимался и не хотелось бы». «Я тоже этого не хочу. Я просто пытаюсь понять, что сейчас между нами изменилось». «Блядь». «Ренат!» — вскрикиваю. «Детский сад!» — ворчит он в трубку. Я рассчитываю что-то ответить. Колкая и со слезами, но это право у меня отбирают, потому что Аскеров обрывает звонок и оставляет меня наедине с моими сомнениями. Дрожащими руками продолжаю делать легкий макияж, но ровные влажные дорожки на лице мешают. «Чёрствый дурак!» — схлипываю. И да, я становлюсь излишне подозрительной, но ничего не могу с собой поделать. С приездом папы в Москву я чувствую неуверенность. В себе. В нем. Наверное, в нас, в целом. И дело не только в том, сколько внутри чувства вины перед отцом. И не в тех обидных словах, которыми он вчера позволил себе меня оскорбить. Просто неуверенность крупными мазками дорисовывает яркие картины в воображении. И все они нерадужные. Ведь отец точно будет выяснять отношения на службе. И я в полном замешательстве. Нужно ли это все Ренату? С этими мыслями я надеваю тонкие колготки кофейного цвета, приталенное черное платье с квадратным вырезом на груди и завершаю образ шерстяным оверсайз-пиджаком и ботильонами. Такси подъезжает быстрее, чем я рассчитывала, поэтому, сжимая сумку-баул, поторапливаюсь и хмуро киваю Стасу. «Привет. Зачем тратишься на такси? Я бы подвез. «Привет. Я не в университет». Оправдываюсь и подхожу к желтому автомобилю. «Пары отменили. У меня встреча в центре». «И с кем у такой красавицы встреча ранним утром?» Он изучающе осматривает меня с головы до ног. Подходит и галантно открывает дверь. Голубая рубашка под серым пиджаком оттеняет светлый цвет его глаз. Стас выглядит так, как и должен выглядеть старшекурсник факультета политологии. Серьезным молодым человеком. «Вообще-то это не твое дело». Ворчу, позволяя за собой поухаживать. «Ладно уж, брыкливая Пенелопа, дуй на свою встречу, но обещай, что завтра в универ едем вместе. Вот еще. Закатываю глаза, но улыбаюсь. «Машины твоего мужчины на стоянке нет второй день, значит, он не в Москве. Зачем тебе тратиться?» На размышления у меня не так много времени, поэтому соглашаюсь. Рената не будет несколько дней, а вызывать такси, имея под рукой человека на машине, который едет туда же, глупо и расточительно. Войдя в кафе, сразу замечаю Петра. Он зазывающим жестом машет и улыбается, как всегда. Немного холодно и официально. Зато мои бывшие однокурсники встречают меня искренними объятиями. «Вау! Выглядишь классно, малыха!» — восклицает Кинзо. «Да, Эмили, красотка!» Баха сжимает меня до хруста. «Я безумно рада, что вы наконец-то здесь. Хочется уже что-то делать. У меня есть две новых песни, но нужна аранжировка и клип. Возможно, у нас получится найти спонсоров. А потом сделаем прогрев через соцсети. Планов миллион. Надеюсь, что проблем с визой у вас больше не будет. Я тебе говорил, что нашел подработку. Работодатель сам продлевает наши визы. Включается Пётр. Там в целом ничего сложного. Курьерская компания. От меня требуется координация, а парни будут 1-2 раза в неделю подрабатывать на доставке. Но есть одна загвоздка. Какая? Спрашиваю и прошу у подошедшего официанта кофе. У меня нет российской банковской карты, а я должен как-то рассчитываться с курьерами. Разве ты не можешь ее оформить в банке? Не вижу проблемы. Наверное, да. Но там нужны какие-то документы, и заниматься этим, если честно, нет времени. Можно будет попросить тебя сделать несколько переводов? Конечно. Легко соглашаюсь. Надеюсь, там не будет комиссии. Все расходы я возьму на себя. Ладно. Отмахиваюсь. Я нашла несколько корпоративов для нас. Сейчас все вам расскажу. Ренат не появляется 3 дня. Сначала я злюсь. Потом принимаю навязанные его службой правила игры. И просто живу. Каждое утро езжу в университет со Стасом, а после пар отправляюсь на репетицию в музыкальную студию, арендованную для группы Петром. Занятие любимым делом вдохновляет и позволяет расслабиться. Еще я несколько раз встречаюсь с Искоркой и игнорирую звонки от папы. Слишком уж он меня обидел. По ночам грущу, безумно скучая. На второй день не выдерживаю и признаюсь об этом в сообщении, на которое получаю короткий, сухой вопрос от Рената. «Как ты?» «Всё хорошо, умница моя». Как всегда улыбаюсь по хвале и, почувствовав, как что-то хрупкое и откровенное между нами наконец-то восстанавливается, спокойно засыпаю. А на следующий день мы снова учимся с обеда. В университет приезжаю раньше, чем следовало бы, поэтому в аудитории не оказывается ни одного студента. Зато преподавателя сразу 2. Алена Владимировна и Анфиса Сергеевна стоят у светлого большого окна и обе разворачиваются, когда я вваливаюсь без стука. Не зря я увидела схожесть между ними. Полагаю, молодые женщины дружат. Извините. Заметив их, уже собираюсь выйти в коридор, чтобы подождать сначала пары там. Ничего страшного, Эмилия. Вежливо улыбаясь, произносит Алена Владимировна. Заходи. Спасибо. Скромно благодарю и прохожу на свое место. Ставлю сумку на первую парту, а затем снимаю пиджак. В аудитории душно. Прикованные ко мне женские взгляды немного смущают. И отчего-то мне не нравится. «Какое красивое платье!» — замечает Анфиса Сергеевна поставленным высоким голосом. «Спасибо. Почти мямлю». Щеки вспыхивают, но я хладнокровно достаю из сумки тетрадь с конспектами и пенал. Ну почему я приехала пораньше? Видела такое на неделе моды в Париже. В записи, конечно. А хорошо живут наши студентки, Алён, а? Да уж. Наша Эмилия вообще обладает какими-то суперспособностями. Весьма одаренная девушка.